Абхазия. Стрельба из израильского пулемета. По только им известным колеям мы ехали за головной машиной, где сидел донецкий комбат. Всего машин было три. Пейзаж был неприветливый, зеленка, отходящая в черноту. Свойства листьев растений или мрачная погода, тень туч, падающая на пейзаж. Мы везли оружие смерти. Вдобавок к трофейному изящному израильскому пулемету еще несколько отечественных АК. Да и пистолеты были. Доехав до ржавого перекошенного стола среди кустарника, выгрузили и пулемет, и все другие прелести. Толпа у нас образовалась внушительная, и, что называется, первоходы, те, кто впервые за пулемет взялись, и ветераны лет по 40, загубившие, я полагаю, не одну вражью душу. Был там один бравый молодой атлет, который мною все любовался и восклицал время от времени. «Живая легенда!» Чем меня, я признаюсь, смущал. От слова «легенда» несет старостью ведь. Мы никак не могли заставить пулемет стрелять, захапывая патроны из ленты, которая свернута была в цвет хаки-мешке. Ну никак. Возились, плюнули. Загнали патроны в обычные из-под автоматов рожки и стали тогда стрелять очередями и одиночными. Я всегда не любил очередями. Я люблю одиночными. Мне настроили на одиночные. И даже из рожков случались перекосы, сминались и патроны, и гильзы. Калибр был смехотворный, 5,6 мм, но устроен был патрон хитро. Двухоболочковый он был. Первая оболочка пробивала цель, вторая имела кумулятивную задачу. Как бы микровзрывалась внутри цели, то есть подлый патрон. Но и на гильзу жадно отвели мало металла. Она имела вмятины при выбрасывании, а двухоболочковая пуля крошилась, пучилась и застревала в стволе. Ее приходилось выковыривать. Если это они таким оружием будут с нами воевать, это их хваленая НАТО, то у них нет шансов, сказал донецкий комбат, приехавший в Абхазию в отпуск. Вот еще что я вам скажу, добавил донецкий комбат, втянув глубоко в себя воздух. В помещении из него недолго постреляешь, задохнешься нафиг. Так едко порохом отдает. И, брезгливо бросив пулемет, взял со стола автомат Калашникова и четко застучал из него одиночными, срезая ветви кустарника впереди. Не зная друг друга, даже не выпив за знакомство, мы пожали друг другу руки и, молчаливо рассевшись по машинам, уехали в том же порядке. Недалеко от выезда с этой территории, никаких ограждений и ворот, стояла полицейская машина. Полицейские наверняка слышали грохот выстрелов, но не шелохнулись. Как были равнодушными профилями, так и остались равнодушными профилями. В какой-то момент и мы потерялись в потоке машин. Ищи свищи, если хочешь. Клочья туч, стремительно сгущающаяся природа, сцепляющаяся в один темный комок. Вот что мы оставили после себя в той местности, где показал свои худшие качества израильский пулемет. В январе 2020-го случился в Сухуме бунт. Протестующие собрались у здания администрации президента и, выломав двери, захватили его. Одним из организаторов акции протеста являлся Ахра Авицба, прочитал я в интернете. Так это парень, кто вместе со мной опробовал израильский пулемет в сентябре 2019-го.